Глава 62. Король и королева изволили давать прием в саду. Среди зеленой лужайки пристранно смотрелись положенные по этикету стулья со спинками, кресла и диванчики. Их величество милостиво кивали и улыбались присутствующим. На прием были приглашены жрецы храма, а тайная служба осторожно готовила центральную площадь к возвращению принца с леди Геллой. Невестой наследника леди уже никто не называл. Портреты кандидаток на ее место составили целую галерею в рукодельной комнате королевы. Ее величество только усмехалось, разглядывая творения модных художников. Каждая барышня стремилась показать свою кротость и красоту, а потому половина претенденток сияли на портретах не только белизной плеч, но и едва прикрытыми прозрачными вуалями грудями. Вокруг экстатично закативших глазки полуобнаженных красавиц символично целовались белые голуби, паслись барашки и возлежали собачки. А количество старательно выписанных розовых и лилейных кустов превышало все разумные пределы. К счастью, ее величество рукодельничать не любила и в комнату заходила нечасто, так как после первого же подаренного портрета не могла без смеха смотреть на представленных ко двору юных леди. Его величеству доставалось еще больше. Бесконечные намеки послов и высших сановников, даже попытки подкупа и угрозы, привели к тому, что назначенного богини дня он ждал еще больше, чем королева. Задумавшись, его величество не обратил внимания на то, что толпящиеся вокруг придворные разошлись, не удаляясь, впрочем, далеко. А когда поднял голову, перед ним стоял старший жрец храма. Это был высокий мужчина, чья внешность казалась бы гротескно уродливой в любом другом облачении. Широкие плечи, бугрящиеся мускулами руки и абсолютно лысая голова. Туника без рукавов и длинное полотнище, вышитое по краю узором из виноградных лоз, превращали старшего жреца в монумент. Двигался он на удивление плавно и тихо, а потому частенько пугал провинившихся придворных одним своим неожиданным появлением. «Ваше Величество!» Жрец склонил блестящую лысину в почтительном поклоне, но потом тут же смазал впечатление, присев в приготовленное для него кресло. Богиня явилась во сне младшему жрецу с повелением украсить храм ровно через 2 недели. Но в наших книгах нет никакого праздника в этот день. «Украшайте!» — буркнул король. «Казна выделит средства». «Хорошо». Жрец снова слегка склонил голову, показывая, что слова его величества услышаны, и продолжил. «Кроме того, богиня потребовала, чтобы в этот день в храме никого не было, даже жрецов». «Выполняйте», — также сердито сказал король. «Гвардейский полк оцепит площадь, а вокруг храма можете поставить своих служителей». «Вам известно, для чего все это нужно?» «Не совсем». Король покосился на настороживших уши придворных и шепотом произнес. «Но в этот день должен вернуться из путешествия наш сын». Жрец приподнял брови домиком и, склонившись в 3-й раз, остался сидеть в своем кресле с таким же отстраненным видом, как и король. Когда-то старший жрец был знаменитым кулачным бойцом и прошел суровую школу выживания на улице, а потому умел спать с открытыми глазами на долгих заседаниях и держать лицо перед толпой оголтелых моряков. Но сейчас он едва удержал привычную маску. Впервые за 20 лет знакомства король прилюдно назвал принца сыном. Утро для путешественников началось поздно. Вечернее купание долго не давало уснуть принцу и герцогине, а потому появиться друг перед другом непричесанными и неодетыми они не рискнули. Гелла до самого горла зашнуровала рубашку, а принц стянул завязки туники и нацепил все ремни и перевязи. Пожелав доброго утра и не глядя друг другу в глаза, они быстро перекусили вчерашними лепешками, и Кэл предложил наловить в ручье рыбы. «Возможно, где-то ниже есть омут или заболоченная яма, а снастей здесь хватает». Гелла согласилась. В углах кладовой отыскались и удилище, и моток хорошей лесы, и даже коробка с крючками и грузилами. Через час, наловив у ручья личинок, рыбаки устроились над заросшей кустами ямой. Кэл надеялся выловить сама, а Гелла просто с энтузиазмом мочила леску и разглядывала порхающих над полинявшим поплавком бабочек. Наконец ей наскучило наблюдать, как Кэл то и дело вытаскивает шустрых пескариков, и она принялась играть удочкой, раскачивая удилище, и не заметила, как на крючок попала небольшая пестрая рыбка. Подсекать и вытягивать рыбу Гелла тоже не умела, а потому просто потянула удилище к себе, глядя на поплавок и перехватывая рукой леску. И вдруг леска дернулась, жила врезалась в ладонь, а поплавок, притонув, шустро рванул к коряге, торчащей из воды. Вскочивший принц кинулся на помощь. Перехватив обломившийся кончик удилища, он принялся вытягивать рыбу наотмель. Борьба оказалась долгой, но в итоге Гелла брезгливо рассматривала усатое, покрытое слизью чудовище и задавалась вопросом, а это вообще едят? Но принц был доволен. «Налим! Леди, это великолепно! Его печень в сметане — редкий деликатес!» «Я не умею его готовить!» — торопливо сообщила Гелла, не желая даже прикасаться к зелено-бурому чудищу. Кэл лишь ухмыльнулся и, вынув из ножен кинжал, начал осторожно потрошить рыбину, стерев часть слизи широкими листьями. «Раз нет сметаны и теста для пирога, будем варить уху!» К удивлению герцогини, принц вполне компетентно рассказал ей, что нужно приготовить для сытного обеда. И, прихватив кукан с пискарями, девушка направилась к дому, чистить коренья и разжигать печь.